Глава 53. А толстый Котов на пруду. День второй. В мутной зеленоватой воде пруда чинно плавали лебеди с лебедушками. А между ними бойко, как канонерки среди линкоров, вставали утицы с селезнями. Солнце палило нещадно. Мы с Саней, расположившись на веранде над водой, каждый по-своему боролись с жарой. Я пил чай, Котов хлестал пиво. «Тоже освежает», — заявил он, парой богатырских глотков прикончив содержимое кружки. «Ничуть не хуже твоего чая». И тут же сделал знак официантке. Та, просияв улыбкой, рванула в сторону буфета за добавкой. Аж даже завитки взяли. Лично меня с таким неподдельным энтузиазмом обслуживают только в одном заведении, в моем же собственном ресторане. А Котова везде, куда бы ни завалился. В ожидании еще пива Саня раскрошил последний кусок булки и бросил в воду. Прямо под нос, в смысле под клюв вальяжному грациозному красавцу с черным пятном на длинной изящной шее. Тот сначала долго рассматривал свалившийся сверху халявный корм. Потом принялся раздумывать, стоит ли его есть или воздержаться. Когда пришел к выводу, что все-таки стоит, было поздно. Разнополая пара селезень с уткой, незаметно подкравшись, схватили куски булки и быстренько отвалили в сторонку. Белоснежному красавцу только и осталось, что обиженно щелкнуть клювом во след. «Все как в жизни нашей», — философски заметил Саня. «Лови момент, не щелкай. В общем, не щелкай». «Точно», — согласился я. «Классно сказано. Сам придумал или прочитал где?» «Я услышал тебя». Котов милостиво пропустил колкость мимо ушей. «И, в принципе, согласен. Прежде всего, стоит проверить версию с похищением». «У тебя есть что-нибудь на Мухина?» — спросил я. Саня покачал головой и глянул на часы. «Весь вечер вчера пытался найти хоть что-нибудь, и ни хрена. Но...» Он воздел к небу толстый, как сарделька, палец. «Но есть человек, который тебе поможет. Он-то об этом Мухине что-нибудь да знает. А не знать сам-то в курсе, у кого спросить. Я ему позвонил вчера». «Познакомь, сделай милость. А вы уже знакомы. Встречались как-то на яхте в Черногории». «Это тот маленький и пухленький?» «Не совсем», — глянул поверх моего плеча. «А вот он. Все зовут его Левша». Я обернулся. Огибая столики, к нам подходил высокий, тощий мужик в рубашке с длинными рукавами в такую-то жару. Тот, что ловко управлялся с канатом одной левой, потому что правой руки у него не было. А за ним следовал другой, много ниже и изрядно шире. Забавно смотрелась эта парочка, вот только зубоскалить на их счет никому бы не советовал».